Среда. Шампиньоны с зеленью. На 4 порции. 1 средняя морковь, сок 2 лимонов, 30 граммов коричневых маринованных шампиньонов, 1 чайная ложка консервированного хрена, немного соли, острого перца на кончике ножа, по 1 столовой ложке мелко нарубленной зелени петрушки, укропа и зеленого лука. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока. Шампиньоны вымыть, кончики ножек обрезать. Грибы нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. Оставшийся лимонный сок перемешать с хреном, посолить, поперчить по вкусу. Добавить зелень. Шампиньоны и тертую морковь осторожно обвалять в соусе. При желании маринад для салата из шампиньонов можно немного подсластить сахаром или медом. Похлебка луковая с петрушкой и сельдереем. 10 головок репчатого лука, корень петрушки, корень сельдерея или пастернака, столовая ложка сушеного укропа, лавровый лист, гвоздика и душистый горошек, лук-порей, майоран, кинза, мята. Луковицы мелко нашинковать и бросить в кипяток. Петрушку нарезать кружочками. Сельдерей натереть на крупной терке и вместе с петрушкой, зеленью укропа и пряностями бросить в похлебку. Ввести в суп также зеленую часть порея, нарезанную как можно мельче. Когда лук распустится и бульон окрасится в зеленый цвет, сдвинуть на край плиты, засыпать пряной зеленью, можно добавить геркулес, и дать настояться под крышкой. Разлить суп по тарелкам и сверху присыпать очень тонко нарезанными колечками стержня лука-порея. Солянка грибная. 50 граммов сухих грибов и 10 штук соленых. 400 граммов кислой капусты. По половинке корешка огородных овощей. 1 столовую ложку муки и немного пряностей. Сухие грибы соленые, порезанные ломтиками, капуста, коренья, пряности заливаются водой, и все это уваривается до готовности.